«Хе-хе, ой, поделюсь, конечно», — откликнулась Селезнева, прокашлившись. «Слишком долго мы молчим, связки расстроились. Я уже все в уме сложила, сама себя перепроверила, и получается, что наш именитый гангстер никто иной, как спасатель, точно такой же спасатель, как всем известный каждому школьнику герой России Федор Потапов. Он может управлять черной плитой?» — спросил Бернадина, снова обернувшись. «Да, может. На одной из служебных лекций нам достаточно подробно описывали систему донор-каналов и протоколы снабжения анклавов, установленные смотрящими. Кстати, американцы их называют резчиками». «Резчиками, все у них не как у людей», — проворчал я. «Каждый селективный кластер при перемещении на место назначения сразу получал своего оператора донор-канала. У нас это Сотников, который позже получил еще и право самостоятельно назначать дополнительных операторов. То есть с какого-то момента времени смотрящими может быть установлен расширенный порядок управления донор-каналом. Вообще-то, мутная эта тема, дополнительные операторы», — опять вставил я свое слово. «Ничуть, если учесть, что смотрящие подходят к процессу развития селективных кластеров довольно гибко», — тут же терпеливо возразила Катя. «По-моему, все логично. Так они поощряют наиболее успешные сообщества». «Согласен, проехали», — предложил я. «Аппаратура, та самая черная плита, всегда находится в главной цитадели. Порядок функционирования известен всем, и с основными донор-операторами, в общем-то, все ясно. В то же время статус спасателя до сих пор не совсем понятен. Да что тут непонятного, спасатель нужен на тот случай, если главный оператор по какой-то причине двинул кони, ласты склеил». Тут уж Селезнева не выдержала. «Блин, да ты уже задрал меня перебивать, Макс». Екатерина рявкнула так, что мы с Бернадина вздрогнули. «Сам рассказывай, если такой умный и дофига знаешь. Только что же не ты сообразил, а я на дорогу смотри». «Все-все», — стушевался я, послушно уставившись на грунтовку. «Он больше не будет», — заступился за меня Адаптата. «Рассказывай дальше, Кэт, это очень интересно». Селезнева пару раз глубоко вздохнула и продолжила. «Теперь о терминалах. Со временем люди стали находить особые, транспортируемые терминалы с донор-каналом, которые у нас быстро прозвали шоколадками. Такой, например, стоит у Потапова в Форт-Росс. Панели у них гораздо меньше размером, имеют заниженный лимит веса разовой поставки. Конечно, транспортируемые терминалы появились и в других анклавах. Дислокация их по большей части известна, но какое-то количество таких плит общины скрывают, избегая публичности. Понятно, они боятся, что мафия заберет. Я бы тоже спрятал, иначе ноги в чан с бетоном и на дно Женевского озера», — прокомментировал момент Дина. Меня аж плющило от желания высказаться, но я стойко смотрел вперед. Сразу возникла серьезнейшая проблема. Мобил-оператором может стать либо оператор донор-канала селективного кластера, то есть главный оператор, либо спасатель. Как известно, после переброски на платформу 5 они сразу получают документ, из которого узнают о своем особом статусе. Кстати, регламентом категорически не допускается одновременная работа мобил-оператора на двух терминалах, вне зависимости от причин совершения попыток. То есть, оператора селективки от основного канала не оторвешь, никто на это не пойдет. Остается спасатель. Но где его взять? Я не выдержал и вскинул руку вверх. «Отвечайте, ученик Горного», — смилостивилась строгая и вредная училка Екатерина Матвеевна. «Известный пират Скуфа Спанайтис, который внезапно оказался спасателем, обнаружил где-то транспортируемый терминал донор-канала, нашел себе подходящее логово и стал королем Канберры». Дина бессовестно заржал в голос, а потом со знанием дела выдал. «Ответ неверный, ученик Горного. Вы отправляетесь на санацию школьных туалетов Базеля. Слишком много удач для одиночки, Максим», — возразила Екатерина. «Да и зачем такому счастливчику какая-то Канберра? Он бы спрятал плиту неподалеку от города и качал ресурс себе на карман. Однако цель смотрящих не в том, чтобы сделать богачом единичного корсара, а в помощи общинам, попавшим в сложную ситуацию. Я считаю, что шоколадку нашли жители Канберры, которые долгое время не знали, что им делать, и транспортируемый терминал до поры лежал на каком-нибудь складе. И как эти два чуда встретились? Опознали в Канберре, Максим, или человек из Канберры, пассажир на борту Киркиры. Варианты есть. Так возник взаимовыгодный симбиоз. Добавь сюда предприимчивость Панайтиса, его связи, в том числе специфические, и удачное расположение австралийцев в плане транзита. Мда, и закрутилось колесико. Но при чем тут оружие, оно какое-то особенное, каждый спасатель получает одинаковый набор вооружения, тот самый маузер в деревянной кобуре и маленький американский револьвер. Смит Вессон, вот почему он его выменил. Получается, что я крепко продешевил, воскликнул Дина в расстроенных чувствах, ноги в бетон и в озеро. Пришлось мне напомнить, после чего сынуля задумался и притих. В целом, все стройно, резюмировал я. Одна загадка по ходу пьесы «Дипмиссия частным детективом Катрин». Как будет на английском «селезень»? Дрейк. Детективом Катрин Дрейк была раскрыта. Осталось выявить источник топлива, ведь его донор-каналом не натаскаешься. Впрочем, мы ни черта толком не увидели, может у них свой НПЗ имеется. Вполне может быть, должны же были смотрящие изначально дать им хоть что-нибудь, кивнула дипломатическая сыщица. Погода продолжала нас баловать. Звезда, которую здесь все называют солнцем, даже не допуская, что может быть как-то иначе, ярко светила над грандиозным зеленым массивом, теплый ветер беззлобно подгонял ленивые пушистые облака, тени которых крались вслед по склонам и ухабистой дороге. Раскидистые вершины дубов были яркими и контрастными, какие-то казались вырезанными из цветного картона. По обе стороны магистрали вздымался курчавый лес, загадочный, по-дневному волшебный, обманчиво безобидный, беспомощный, а к вечеру – откровенно колдовской. Он невольно притягивал взор, заставляя смотреть на себя бесконечно и раз за разом пытаться еще на расстоянии, заранее разгадать тайны этого складчатого покрывала. Дорога шла вверх под легким положительным уклоном, похоже, что это небольшое плато. А вот и первое препятствие на пути, молодое деревце неудачно упало, перегородив половину дороги. Ничего необычного в этом нет, как правило, такие деревья на Зусуке и Пакистанке оперативно убирают патрули или сами водители. Левое колесо Нивы с хрустом ломающейся древесины наехало на стволик, и мы спокойно могли бы катиться себе дальше, но я, вытащив за собой сынулю, вышел из машины, дерево нужно оттащить в сторону. В конце концов, и на дикой дороге должны возникать нормальные водительские традиции. Все, можно трогаться. Стой, выкрикнул вдруг Дина. Что, опять пора думать о возникающих проблемах и текущих задачах. Я принял вправо, скрипнули тормоза. Там зверь огромный. Всего в 200 метрах посреди дороги стоял лось, самой большой их всех, что я видел. Уж на что они в берлинских лесах здоровенные, но этот, как там сказал капитан, реликтовые. Реликтовые и есть. Людям каменного века не позавидуешь, добыть такого гиганта – эпохальное событие для каменных летописей. Ради этого точно научишься в полутьме высекать на стене пещеры его жутковатый силуэт. Лось пристально смотрел на нас, пытаясь увидеть в Ниве что-то знакомое, и не знал, что делать. Огромные узловатые ноги подрагивали, ожидая команды. Мы тоже подрагивали. Там будет очень тесно, не везде и не всегда ты сможешь развернуться, а задним ходом далеко не убежишь, прозвучали в голове слова рейнджера. Двигатель глушить я не стал, открыл дверцу, глянул назад, по сторонам, с прицепом не развернусь. Так-так, что теперь делать будем? Нервно спросила начальница. Пугать будем, не таранить же их и не назад ехать. Бернадина, отстегни прицеп. Зачем? Спокойно, Катя, спокойно. На всякий случай разверну Ниву, вдруг кинется. Не выходи. Пока я возился с машиной на пятачке с переплетениями корней, реликт обзавелся компанией, из леса вышла гигантская лосиха, которую этот лосера, само собой, считает самым красивым существом по свете, и теленочек размером с хорошую корову. Твою ж ты мать, за свою семью этот монстр все дубы в округе рогами из земли вытащит. Ладно, надо пробовать, но взрыв пакеты жалко, ситуация не критическая. Садись, Дина, шумовые патроны при тебе, 2 штуки первыми в магазине поставь. Берлинский приятель научил, у него такие всегда имеются, нечего свинец почем зря по лесу разбрасывать, да и грохочут они посильней. Я 3 раза протяжно просигналил, Дина пальнул вверх. Екатерина закрыла руками уши, семейка застыла в камень. Еще раз, бабах, первым не выдержал напряжения дорожной стрелки перепуганный теленок, мамаша, матерясь и ломая дубовые ветки, кинулась в чащу за ним. А там и папаня перестал тупить, огромными шагами отправившись догонять перепуганную семью. Фу, ушел, вышептал Дина, добивая магазин ружья до полного, а потом задумчиво спросил, какие же тут глухари, падры, отставить, дробовые патроны вообще убери подальше, тут, как я вижу, кроме патронов с пулями Гуаланди ничего не пригодится. Пальба и рев автомобильного сигнала в доисторическом дубовом лесу никого особенно не напугали, не привыкло местное зверье к человеку, не связывает оно эти звуки с опасностью. Живность стала попадаться все чаще. Ветви дубов опустились пониже, подлесок стал богаче и гуще. Самая тема для партизан, хоть дивизии карателей прочесывай, не найдешь. Тут зона зайцев, судя по следам на глине. Так и кажется, что вот-вот навстречу наглому автомобилю выйдет из чаще смотрящий по заячьей зоне, важно сядет на огромный корень и с высоты своего метрового роста жестко предъявит фраерам залетным за нахождение на своей земле без спроса. Дина то и дело пытался рассуждать на кулинарные темы, но я только морщил нос, не люблю зайчатину. Боровой дичи здесь много, глухарей, правда, не видно, а вот тетеревов, рябчиков и крупных пестрых куропаток сколько угодно. Возле вкопанного в землю дорожного знака с табличкой «Конец патрулируемого участка» я остановил машину и попытался связаться с фортом. Получилось, и с не самым плохим качеством, по дальности есть запас. Доложил, что все нормально, двигаемся дальше. После сеанса связи экипаж внедорожника повеселел. Приятно чувствовать поддержку, находясь не просто в глухомане, и даже не в Terra Incognita, а в самой настоящей Terra Australis Incognita, неизвестной Южной Земле, как называли гипотетический континент, появившийся на земных картах между 15 и 18 веками. Интересно, что идея его существования была основана не на каких-либо исследованиях или прямых наблюдениях, а на теории балансирования суш, согласно которой континентальная суша в северном полушарии должна быть уравновешена таковой же в южном. А что мы имеем на платформе 5? Имеем северный материк и южный, теория радуется. Но ведь есть еще неразграниченные западное и восточное полушария, что прячется от людей на другой стороне глобуса. Представить страшно, не напасемся мы Миклуха Маклаев. Вот тебе и Австралия. Что это, падре? Неуверенно спросил Дина, хотя прекрасно знал, что за предмет лежит на обочине. Просто эта штукенция не могла тут появиться, либо появилась при каких-то необычайных обстоятельствах. ХМ, это тачка, коротко ответил я. Действительно, в придорожных кустах на боку лежала грубо сделанная деревянная тачка с колесами из спилов и кривоватыми длинными ручками. Ничего не понимаю, откуда здесь тачка, произнесла Селезнева, оглядывая местность в поисках чего-нибудь необычного. Ну что ж, вздохнул я, забирая с собой ППС и открывая дверцу, давайте выйдем, посмотрим, заодно кости разомнем. Дно пробито, колеса отлетели, она совершенно целая, доложил Дина, закончив осмотр и устанавливая тачку в обычное положение. Странно все как-то, вряд ли турки имеют красивые древние обычаи разбрасывать на ходу примитивные тачки, за которые на базаре и гроша ломаного не дадут. Не так ли, коллеги? Мои коллеги промолчали. Оба пристально осматривали лес в поисках жилья или тропинку, ведущую к нему. Чё притихли, версии есть? Наверное, здесь кто-то живет. Ненормальный, неуверенно промолвил Дина. В точку, сын, в точку. Помните слова Рейнджера об отшельниках? Где-то здесь действительно спрятано жилище отшельника. Дина, этот чувак точно ненормальный, как ненормальны вообще все отшельники. Поверь, я имел с ними дело. И не один раз, так что не высматривайте здесь тропинку, такие люди всегда ходят немного разным маршрутом, следя за тем, чтобы эти самые тропинки не появлялись. Давайте-ка уедем отсюда, если он жив, то обязательно вернется за снарядом, который собирал не один месяц. Нам конфликты на чужих полянах не нужны. Через минуту дипмиссия поехала дальше, и уже в салоне Бернадина спросил, что тут могло случиться. Хороший вопрос для главного сыщика группы. Качнул я подбородком за правое плечо. Я не собираюсь перебирать сотню вариантов при полном отсутствии информации. Пробурчала за спиной Екатерина. И вообще, как можно жить таким образом? Ты уверен, что здесь есть избушка? Ну, чтобы быть уверенным, нужно было постоять там сутки, послушать стук топора, словить носом запах костра. Хотя, в таких местах отшельники и живут. Не стоит путать отшельника с дауншифтером, который действует по выверенному плану, выбирает и готовит место заранее, и очень хорошо готовит. Они же не от беды бегут, а от сытости, скуки, от пресной жизни. У дауншифтера отличный дом, хозяйство, транспорт, заряженный по полной джип, лодка с дорогим мотором. Он не собирается отказываться от радиосвязи, ноутбука и спутникового телефона, изредка общается с соседями, выезжает в поселок за продуктами. Впрочем, они тоже немного не в себе. А отшельники? Спросил Дина. Это преступники, бывают и такие, но не обязательно закоренелые, натворили чего-нибудь, теперь расплачиваются за ошибки, отчаявшись обжиться среди людей. Репутация штука страшная. Приклеили ярлык бича и пьяни, попробуй, избавься от него. Но как можно жить в полном одиночестве? Много ли сейчас людей, умеющих с одним топором построить в тайге усадьбу? Очень сомневаюсь, недоверчиво промолвила Екатерина. У каждого отшельника складывается свой мир, точнее мирок с особой философией существования. Свои тараканы в голове, свои плохие следы и мораль, которая подходит лишь ему одному. Рождается причудливое сплетение специфического опыта, рефлексий, переоценок и переживаний наедине с собой. Всегда заметен оправдательный аутотренинг. Что насчет приспособленности? У них реально ее нет, хотя, иначе они были бы нормальными жителями лесной деревеньки. Общее у таких историй одно, природа их учит быстро и беспощадно. Никто не знает, какой процент затерянных в тайге отшельников умирает в первый год, но он большой. Ниву подбросила на кочке, я и на минуту замолк, выруливая на ровное место. В общем, отсев большой. У самых везучих вырабатывается практичность и скупость во всем, до мозга костей. Жить в дикой среде отшельники учатся сами, часто по наитию, потому что учиться-то и не у кого. Ты словно заново рождаешься, в муках и без права на ошибку. Надо правильно валить и рубить в лапу, пилить и катать стволы, а тут выясняется, что все, чему ты учился, не пригодилось. Надо добывать зверя, птицу и рыбу, а как, чертову прорву предметов придется делать самому, а навыков ноль. Много времени тратишь на решение проблем, о существовании которых совсем недавно и представить себе было невозможно. Отсюда в норме травмы и увечья. Поэтому среда, в которой живет отшельник, для него враждебна. Отшельник, на самом деле, отчужден от природы и потому одинок фатально, по сравнению с коренными таежниками. Он неопытный крестьянин средней полосы, по указу Столыпина переселившийся на сибирские просторы, где долгожданная воля вольная и всего навалом. Теми переселенцами тайга воспринималась матерью, кормилицей. Лося и кабана полно, косули и зайцы непуганные, рыбы в реках, море. Клюет на вату, обрывок старых портов, вручную бревна катать, дрова таскать, вы рехнулись, что ли? Есть лошадка, собачка на охране, дом поднять помогут соседи, вы же с ними одним миром живете, они научат. Вот уже и соболей добывать можно, белку, появляется хороший прибыток, новые мотивы. В общем, отшельников не любят, опасаются, и никто не собирается помогать ненормальным. Да, уж, я прямо почувствовал, как качает головой Селезнева. Дина молча смотрел вперед и задумчиво шевелил подбородком. «Хорошо, что мы не остались там на сутки», — наконец произнес он. «Пальнул бы он в нас за свою сраную тачку, или стрелу зазубренную с ядом выпустил. Вполне возможный вариант», — согласился я. «Ужас какой!» — завершила обмен мнениями впечатленная моим высокохудожественным эссе Екатерина Матвеевна. Вскоре затяжной подъем закончился. Дорога перестала так сильно петлять и постепенно пошла вниз. Деревья на юго-восточной стороне плато были поменьше, а ветви пожиже. По обе стороны от дороги лес просвечивается на добрую сотню метров. Внизу нас поджидало еще одно приметное местечко. По правую сторону почти идеальным овалом разлилось лесное озерцо. Прекрасное место для перекуса. Глава 19. В разбойных краях. Эх, поставить бы здесь избушку крепкую. Да наезжать иногда для отдыха. Уголок-то замечательный. Чертов отшельник, нет бы здесь расположиться. Как-никак, а мимо транспорт ходит. Продать-передать что-то можно. Заказ сделать за услугу или дичь добрую. Пообщаться, в конце концов, словом перемолвиться, чтобы родную речь не забыть. Но тогда ты уже не отшельник, а промысловый бирюк на выселках. А это совсем другое дело. К такому и добрая женщина может прибиться, чтобы умело выпилить из бирюка то, что ей нужно. Женщины в этом деле практически никогда не ошибаются. Вот только большинство закоренелых отшельников живет среди болотин, черных падей и диких урочищ не потому, что им там очень нравится, просто они не нашли себя не только в городе, но и в деревне. Комплексы пучками и серьезные проблемы с психикой, маниакальное недоверие к кому-либо и неверие во что-либо, да собственный сволочной характер, порождающий неспособность адекватно взаимодействовать с миром. Вот тебе и уход в глушь, что многим ошибочно покажется творческими исканиями начинающего поэта-почвенника и очень романтическим поступком. Такой нелюдим, если и поставит избенку в этом благодатном оазисе на ключевой остановке, то проживет здесь недолго. Чудак быстро со всеми разругается вдрызг, выклянчит что-то и обманет, будет хитрить и мелко пакостить, пока мужики с дикой дороги ему голову не пробьют. Нет, если уж и ставить здесь корпускулу цивилизации, то сразу целое хозяйство, большую заимку, а то и хутор с постоялым двором да харчевней. Нормальный бизнес будет со временем. Кстати, это же магистраль, дипломатическая миссия на дикой дороге, какой же это сюрреализм, честное слово. Образцово-пасторальное озерцо, в котором наверняка есть хорошая чистая рыба. Всех дел, вытащить из багажника и собрать спиннинг, прицепить блесенку из набора. По краям поляны спокойно гуляют жирные платформенные куропатки, которые опасались пришельцев лишь первые 10 минут. Зайца видите, а они есть. Всех вторых дел, достать из салона бинельку и вбить в магазин патроны с утиной дробью. Но ничего этого не будет, господа товарищи, потому что дикое дело творится на дикой дороге. Вместо печеных куропачей и жареных на рожнах карасей в две ладони мы едим совершенно городскую, причем не самую лучшую, пиццу пепперони, давеча купленную в австралийской Канберре. Разве что свежий кофе сварили на примусе. Не будет, потому что я не разрешил. Дипмиссии надо преодолеть эти заповедные просторы засветло, ведь все уже убедились, что капитан гарнизона в напутствии слова лишнего не сказал. Эх, открытка. Рекламный проспект. Идеальное лесное озеро с ручейком, сбегающие к нему берега, вдали, гостеприимный лиственный лес с ручными белочками и дятлами. Щелк. Кадр года. Шикарный белый внедорожник, рядом с которым профессионально позирует именитому фотохудожнику компания вызывающих безусловную симпатию людей, красивая молодая женщина со стаканчиком апельсинового сока в ухоженной руке, крутого вида юный чувак-рокер с кружкой горячего кофе, и брутальный мужчина с очень умным лицом и гаванской сигарой. От облика этого альфача красавицы читательницы глаз оторвать не могут, вздыхая в истоме. Шумно покряхтев, я кое-как разогнул коленные суставы и принял нелегкое решение. Садимся в Ниву, пацаны и чекули. Дина, собираешь мод, проверь, не остался ли мусор. Пора ехать. Екатерина Матвеевна с сожалением вздохнула, клятвенно пообещав озерцу. Лично я буду всегда вспоминать это чудное место, как одно из самых красивых. Я уже открыл водительскую дверь, как издали кто-то подал громоподобный рык, на который обернулись все, и сразу увидели нечто, вышедшее из леса. Нет, не из леса. Нечто стояло на дороге, по которой мы явились на поляну. Вся кровь в организме мгновенно загустела в ожидании дозы адреналина. «Твою ж ты мать!» — еле слышно прошептали мои застывшие губы. Быстро облизнула их, удивляясь тому, что они успели пересохнуть и потрескаться. Высокое и разлапистое существо бурого цвета неподвижно стояло возле дальнего конца большой поляны и словно чего-то ожидало. Ужас. Одно дело читать и слышать, нервно представляя в мыслях возможную встречу с такой тварью, и совсем другое – увидеть ее самому. Пещерник был действительно огромен, росту в нем было не меньше 5 метров, и это на 4-то костях. «Мамочки, не дергаемся, внутрь ее», – приказал я. Скрипнула пассажирская дверь, что-то испуганно пискнула Екатерина. Жутковатая, немного сплющенная сверху огромная башка чудовища отреагировала на новые звуки и точно, как по наводке, довернулась в нашу сторону. Слух у этой падлы хорош, этого не отнимешь, а вот зрение не очень. Что-то в моих мозгах тяжело заворочилось, надсадно заскрипело, подсказывая, что сейчас надо не пытаться размышлять и разглядывать, а либо подпускать и открывать огонь из двух стволов на поражение, цель, как на ладони, либо, что куда как разумней, рвать когти полным ходом. Но была во мне и сдерживающая сила, спасительная трусливая часть сознания боролась с незнакомым до этого момента чувством обязательства, которое государев-исследователь принял из рук пославшей его в даль империи. «Стрелять, падры, или делаем тихоход?» По-русски прошептал рядом Дина с ружьем в дрожащих руках. Какого дьявола он не у пассажирской двери? И куда стрелять? На 180 метров из гладкого, тяжелый зад, как у эфиопской гиены, лапы чуть поджаты, словно у кошачьих перед прыжком. Скатанная в кевлар шерсть, кость толщиной в 3 пальца, да черта тугого жира, мои ППС летит в багажник. Пулями Гураланди в упор еще можно, но это для античных героев. Гонта, жадная душа, ну почему ты не дал мне АКМ? В машину, услышал я свой шепот. Рука медленно потянулась к замку зажигания и запустила двигатель. Новый звук пещерника озадачил, редко он слышит шум мотора либо же еще не слышал вообще, свеженький. Я достал бинокль. Бернадина упрямо стоял с Бинелли, положив полуавтомат на открытую дверцу. сказал ведь, в машину, фотографируй, сын, и смартфоном кати тоже, негромко приказал я, тут он спорить не стал, успеешь удрать, горного успеешь, фото нужны, очень нужны, нам, туркам, руководству, тварь за нами пристально наблюдала, в бинокль я видел красные, чуть ли не светящиеся глаза и каким-то образом чувствовал тяжелый подслеповатый взгляд существа, изучающий и обещающий жертве самое страшное, чего она даже представить себе не могла. По лицу ударила струей холода. Все-таки это медведь, реликтовый, пещерный, синтетический, как утверждают некоторые, но медведь. Медведей я видел много, далеко и вблизи, в таких уж краях вырос, убегал, бросая ведра с грибами, и спокойно уезжал, показывая косолапому смелые дули. Покупал три лицухи, добывал и разделывал, отвозил мясо на санэпидконтроль и ел во всех видах. Точно, медведь. Хотя, чудовище покачало массивной головой из стороны в сторону и вдруг резко нагнулось к земле, вспахивая дерн перед собой мощной лапой. Сказать, что я просто напугался, значит бессовестно соврать. Да я никогда в жизни так не трясся. Это был какой-то абсолютно нереальный, выдуманный не совсем нормальным программистом-синтезатором смотрящих ужас, справиться с которым было очень сложно. И тут этот монстр поднялся, рывком. Однако долго стоять в неудобном положении пещерник не собирался. Нижняя часть туловища резко согнулась, затем тело распрямилось и прыгнуло, вперед и наискосок, на другую сторону дороги, одним махом покрывая расстояние метров в 15. При таких габаритах. После второго рывка он стал еще ближе к нам. «Валим». Я плюхнулся на жалобно скрипнувшее сиденье, протянул бинокль назад и увидел побелевшую Селезневу, сжимающую в руке Дерринджер. «Котя, фотографируй. Ты молодчина, только палец убери со спуска. Это в кино любимый автомобиль главного героя или героини. До этого битый год заводившийся без осечек, в критический момент вдруг глохнет. Сука такая, непременно подводит своего хозяина, не заводится или застревает. Вжик-вжик. Враг все ближе и ближе, а он все вжик-вжик. Газ-газ, а колесо в яме. Герой сидит, зрители матерятся, роняют попкорн, но смотрит. Хрен вам, гребаные реликты. Русская Нива своих не подведет. Внедорожник спокойно и гордо покатился вперед, прицеп издевательски покачивал задом. Чудовище махом вылетело на трассу еще ближе, очень огорчилось, что добыча свернула пикник и решила погоняться. Погнался, сообщил Дина. Вижу, подтвердил я, глядя в зеркала, и поддал газку. Через минуту зверь остановился с пробуксовочкой и заносом, подняв над полянкой облако пыли. «Все понятно с тобой, выдохлась, синтетика, не хватает тебе энергии, чтобы гоняться за русской дипломатической службой. Ты ведь, тварюга реликтовая, как любой полновесный хищник, долго бегать звонким галопом или пошлой рысью не обучен. Ох, проклятие, сердце сейчас застрянет в горле. Это даже не стресс, это какой-то прединфаркт». Пальцы на руле подрагивали, правое колено тоже. Но чем дальше Нива удалялась от заветной полянки с лесными эльфами, рекламными проспектами и кусками недоеденной пиццы на утерянном полотенце, тем быстрее спадало напряжение в салоне. Так и непочиненный видеорегистратор привычно игнорировал левитановские пейзажи. Тихо ворчал двигатель, постукивал позади прицеп. А я-то что ворчу? Соберись, горного. Глядя в зеркала заднего вида, я прекрасно видел только что пройденный участок пути, эту армированную корнями рыжую грунтовую ленту, уходящую в прошлое. Прямой участок с оставшимся где-то позади пещерником закончился крутым поворотом, и дорогу в зеркале словно кто-то ножницами отрезал, спрятал в лесу. Страх в душе все-таки оставался. А если заглохнет двигатель, что будем делать? Однако уехал я уже довольно далеко, да и пещерник не лось, километры за нами наматывать он не будет. Ха, я уже говорил вам, что этому, отшельнику. Быстро подсказала Катя. Дина изумленно посмотрел на нее, но мужественно продолжил несколько угасшим голосом. «Я не завидую, чему тут удивляться, Голливуд все смотрели, эти фразочки крепко засели в головах зрителей. Тачка, напомнил я, тачка, переспросил сын. Боже мой, выдохнула Селезнева. Конечно, тачка, догадался адаптата, он его сожрал. Еще одна загадка раскрыта, невесело как-то вышло. Препятствий на трассе не видно. Дикая дорога, огибавшая холм поверху, тянулась лентой, ровная, вся такая свеженькая, мирная. Грибков заповедных пособирать не хотите ли? Ну и правильно. После пары поворотов такая разнообразная лесная магистраль опять выпрямилась. С пятачка на вершине плато открылся грандиозный вид на бескрайнюю равнину. Большие прерии, так ее называют австралийцы, или на турецкую долину, как это принято у их соседей по атласу. Чуть ниже виднелась речушка, через которую был перекинут стандартный каменный мост. Рядом, возле небольшой площадки с группой пеньков за ручьем, местом обычного кратковременного отдыха водителей, торчал когда-то кем-то вкопанный ошкуренный столб непонятного назначения. Наверху что-то висело, а ниже была прибита белая табличка. Отсюда не разобрать, угол неудобный. Правее столба в землю предусмотрительно вкопан грубо сколоченный столик, а чуть дальше на земле виднелся почти полностью проржавевший остов сгоревшей легковой машины. «Екатерина, посмотри на карте, что отмечено в этом месте. Написано Биарцрейк. О, нет, только не это. Котя, что еще? А, дорожный знак парковка для педальных велосипедов». Мы с Дина рассмеялись. Это было неожиданно. «Юмористы», — оценил я. «Нива поехала медленнее. Спуск есть спуск, на нем разгоняться не нужно». За мостом трасса переходила в длиннющую прямую просеку, прорезавшую сначала могучий сосновый бор, а затем устремлявшуюся в темно-хвойный лес довольно мрачного вида из детских страшилок и русских сказок про Бабу-Ягу. В общем, мы в сказке. Таблички с названием реки перед мостом не оказалось. Не торопятся власти двух анклавов с гидрографией и дорожными знаками. Проехав через каменный мост, я остановился возле столба, обернулся и небрежно бросил речке и мосту: «Да что вы знаете о медведях?» Кустарная надпись на белом прямоугольнике с педальными велосипедами присутствовала, а место действительно очень удобное для кратковременной остановки. Проточная вода под боком, обзор позади замечательный, чаще, только к востоку, но бор с корабельными соснами светел и прозрачен, солнце пробивает его насквозь, просматривается массив хорошо. Высокий столб имел короткую перекладину крестом, спрятанную под короткой двухскатной крышей. На одной стороне перекладины висел большой закопченный котел с поварешкой, а на другой – увесистый холщовый мешок небольшого размера. На самом столбе пониже были вбиты три гвоздя, для творческих дополнений. «Извините, парни, но не с нашим куцым скарбом оставлять здесь что-то габаритное». Недолго думая, Дина подпрыгнул, легко подтянулся и снял мешок, затянутый правильным узлом, который несложно распустить. «Что там?» «Соль», — коротко ответил он, осторожно лизнув сероватые крупинки, и пошел к кустам на отлив. «Люблю я компанейские традиции на трассах. Вроде бы мелочь, это же не продукты и дрова для ночлега, заботливо оставленные в таежной избе, а на душе сразу становится светлее и легче, словно ты не один стоишь на коротком перекуре. Хорошо вам, мальчикам». Отвернулся, достал и все, проворчала лесная русалка. «Уважаемая мадам Катрин, Екатерина Матвеевна, чего сидим, кого ждем?» «Я не поняла», протянула она, озадаченная. «Разве вам не хочется сбегать в уютные кустики?» «Хочется, но я не пойду в кустики, там медведи», категорически заявила Селезнева, инстинктивно вжимая спину в сиденье. Посмотрела в сторону леса. «Там точно медведи. Вы давеча такого медведя видели, что всех остальных можете хавать на завтрак», уверил я. «Сынка, пальни в воздух пару раз». Два выстрела из бинелли с треском разорвали лесную тишину, среди сосен затрещало, запищало, побежало и утихло. «Вот видите, мадам, все медведи разбежались. Нутис, я боюсь, ты вообще помнишь, что сказал мистер Косвиллу? Никогда не позволяй своим людям отходить от машины и углубляться по нужде в чащу, ничего хорошего их там не ждет». Крыть было нечем. Мы переглянулись, не сговариваясь, а лишь кивнув друг другу, взяли стволы и пошли в сторонку, тактично отворачиваясь от машины и освобождая начальству пространство для маневра. «Все», — тонко пискнул женский голос. Затем в порядке эксперимента я решил попробовать установить радиосвязь с дежуркой форта Добс. Дина забросил антенный провод на столб. Через 10 минут попытки были прекращены, бесполезно. Плато надежно перекрывает радиогоризонт, а практика дальней радиосвязи с чекпоинт Чёрлу неизвестна. Со сгоревшей легковушкой разобраться не удалось. Конечно, никто автомобиль в таком виде к речке не тащил. Скорее всего, возгорание произошло здесь, во время ремонта на стоянке. Зря тут оставили, настроение путникам такой металлолом не поднимает. «Можешь опознать марку?» Дина пожал плечами, неохотно походил вокруг ржавого каркаса. «Падры, они все стали такими одинаковыми». Зато перед самым отъездом он неожиданно вспомнил о действительно важном. «Разве нам не нужно оставить здесь записку с предупреждением о пещернике?» «Толковое предложение». «Конечно, соответствующую информацию на турецком посту я сразу вывалю, еще и фото покажу, но с запиской оно будет надежней». Екатерина быстро написала предупреждение с указанием расстояния от Медвежьего ручья и передала листок мне. «А где автограф?» – возмутился я. «Предлагаю подписать так. Орнитологическая группа КГБ СССР, мы тоже прикалываться умеем. Дай ручку». «Yes, KGB», – с восторгом воскликнул Дина. «Вы совсем сдурели, чтобы нас потом допрашивали с полиграфом? Дай записку». Катрин размашисто поставила свою подпись с расшифровкой, и Дина опять полез на столб. «Здесь очень хорошая трасса, во всяком случае, после дубовой грунтовки». Я придавил педаль газа, с удовлетворением ощущая, как разгоняется Нива с полупустым прицепом, и погнал ее дальше. Скорость движения на какое-то время резко возросла. Уже через 10 минут, убедившись, что полотно более-менее ровное, а хрустящих сучков и кочек под колесами пока что нет, я осмелел настолько, что уверенно держал на спидометре 40 км в час. «Протяженность таежного участка 62 километра», — сообщила Селезнева, уставшая сидеть позади и перебравшаяся, пока все спокойно, на штурманское место. Дина тут же воспользовался ситуацией и растянулся на заднем сиденье, сложив косуху под голову. «Вот же возраст, спать могут где угодно. Примерно через полтора часа окажемся на равнине», — прикинул я. «А пошустрей нельзя, темнеет здесь быстро, как дорога позволит». Тем временем погода начала меняться, на небе появились тучи, через которые солнце пробивалось все реже и реже. Сумрачно, просека узкая, сосны высоченные, подлеска больше. Атмосфера становилась все более разбойная и потусторонняя одновременно. Появились высокие густые ели и пихты. Две стены деревьев словно начали постепенно обжимать узкую желтую дорогу, наступать на нее своим тревожным мраком, пугать путников безнадежной черной перспективой вдали, выдавливая их назад, заставляя вернуться и не соваться сюда впредь. «Теперь я знаю, что такое темнохвойная тайга. Она же черновая, ага», — охотно поделился я. «Действительно, темно стало. В такой много елей, пихты и кедра, ну, кедровой сосны, можжевельник, немного березы, где ее нет. Ты видел? Нет, ты это видел? Что там?» — насторожился я, быстро оглянувшись назад. «Показалось? Ох, что-то мне, Максим, не по себе стало», — призналась Екатерина. «Мерещится, что за стволами стоят какие-то размытые фигуры, сначала застывшие, а затем они начинают двигаться от дерева к дереву. Таковы уж эти странные игры света и тени». Глубокомысленную фразу я произнес только потому, что она мне в свое время очень понравилась. Ими все можно объяснить, любую хрень, ради которой лень открывать нормальные учебники. «Это что, мы-то на машине, а представь, что идем через этот лес пешком. Как хрустнет что-то, да так громко, словно выстрел грянул, тогда вообще жуть». «БРР», — поежилась Екатерина. Начало казаться, что света в природном туннеле стало недостаточно. Или не казаться, в конце концов, мне пришлось включить ближний свет. Еще недавно серое, даже белесоватое предвечернее небо над естественным тоннелем стало быстро меркнуть, темнеть, будто покрываясь черными кляксами. Непролазный высокий ельник, подступающий к дороге слева и справа, словно как-то напрягся, завидев нас. Лес наклонился к дороге, насупился, по вершинам пролетел легкий ветерок. Только дождя с громом и молниями и не хватало. «Самая разбойничья погода, между прочим», — доверительно поведал я спутнице, решив развлечь, поддержать спутников. «Именно в такую мерзкую погоду енисейских золотоискателей и грабили налетом из засад. Специально выбирали момент. Дух у путников падает. Надеюсь, у тебя не упадет?» — ехидно спросила Катя. «И вообще, откуда ты это знаешь?» «Про погоду в краеведческом музее читал. Лес просматривается хуже. Считается, что звуки и становятся более глухими, особенно если туман ляжет. Вот так и выжидали. Затаятся варнаки беглые у тропы на подъеме, где лошади не могут быстро тянуть повозки, и ждут под сукном. А огольцы в обозе, что суровым промышленникам с прииска золотишко охранять поставлены, знай, с возчиками болтают о всякой ерунде, вместо того, чтобы по сторонам смотреть. Тут-то на них из кустов как прыгнут живорезы с кистенями да ножиками. Еще и стрельнут из пистоля. Хоп, и нет обоза». Минут 7 ехали молча, а потом Екатерина с хмурым видом спросила: «Ты меня пугаешь? Господи, ну зачем? Да и что нас напугает, Екатерина Матвеевна? Мы уже стреляная команда». Отмазался я, педаль в пол, и ушли самолетиком. «Ну-ну, вообще-то, старина Косвилл говорил, что плохие парни на лесном участке дикой дороги еще не были замечены. Кэт, здесь ведь только австралийские конвои проходят, да турки с контрабандой. Что вы гадаете? Турки, главные дорожные грабители. Больше некому, неожиданно раздался за спиной голос проснувшегося Бернадина. Катя вздрогнула и обернулась. Фу, ты, решили вдвоем меня напугать до смерти? Выспался, наверное. Это вы их не знаете, а я знаком с турками из Германии. Они не гангстеры, конечно, но когда их много, могут ограбить. Прямо все турки, ну-ну, видишь, Катя, вот и ценные консультанты подтянулись. Подмигнул я Селезневой. Мне в туалет надо. Сильно, но после моей язвительной реплики Адатта замолчал, как устрица. Что ж, придется останавливаться, надо местечко поспокойнее присмотреть. У детей вечно так, то пить, то писать. А во, лес остался позади, впереди простиралась бескрайняя гладь равнины. Где-то виднелись невысокие пологие холмы, ближе можно было различить группы деревьев и кривые шрамы оврагов. Надо отсюда все рассмотреть, подъедем ближе, и горизонт приблизится. «Это прерия или саванна?» – спросил парень, опуская бинокль. «Степь, конечно», – уверенно заявила Екатерина Матвеевна. «Я такое видела в Казахстане». «Да кто ж его разберет?» – неопределенно ответил я. «В Евразии они так и называются – степи. В Северной Америке скажут – прерии, в Южной Америке – пампасы, в Австралии такие равнины вообще не имеют устоявшегося названия. Пока нет официальных географических карт, всегда сталкиваешься с мешаниной терминов. Что на Зусуке, что на Пакистанке или за Волгой люди называют их, как им заблагорассудится. С небес начало покапывать, температура немного понизилась, но этого хватило, чтобы стало зябко. Избаловала нас обычная для этих мест дневная жара. Все сделали свои дела, тогда вперед, в пампасы, торжественно провозгласил я. Хлопнули двери. Наша верная Нива, уже заслужившая эпитет боевая, чуть присев при загрузке экипажа, зашелестела стартером, вгляделась в дальнюю даль фарами и бодро покатила в очередную неизвестность. Дикая дорога на равнинном участке пока что была хорошая, а обещала стать еще лучше. Так, во всяком случае, говорил в телефонной записи Ричард Касвилл. При движении по прериям есть свои особенности. Магистраль ровнее, там мало поворотов и слепых зон. Видно далеко, необходимости в остановках нет. По пути попадется всего один холм, объезд сбоку с небольшим подъемом. Встречаются лесистые участки, небольшие низкие рощи. На этом отрезке пути тебе встретится всего один ручей с отличной водой и небольшая река, набирать воду в которой я тебе не советую, в ней много извести. К озерам тоже не сворачивай, потеряешь время зря. Угрозы со стороны диких животных в прерии не возникнет, если ты будешь соблюдать простые правила и быть предусмотрительным. Раньше за каждым проезжающим авто увязывалась стая шакалов, но они уже хорошо знают, что такое ружье и винтовка. Больших степных волков вы заинтересуете только в случае серьезной поломки, но и они не будут подходить, пока не понизится ваша способность к обороне. С человеком в прерии никто не хочет связываться. Опасность может представить кочующие стадо бизонов, которое начнет переходить дорогу. Стой спокойно и жди, не пытаясь поторопить их или отпугнуть. Самцы могут посчитать это угрозой стаду. Избегай такого конфликта, ведь быки легко сомнут ваше авто, как пустую пачку сигарет. Следов человека там гораздо больше, чем в лесу. Через треть пути ты увидишь безымянное сгоревшее ранчо. Так оно и обозначено на карте. Смотри, никто не знает, кто его основал, что там произошло и куда пропали люди. Место плохое, задерживаться там бессмысленно. Какое-то движение по магистрали можно обнаружить только за этим ранчо, но вероятность встретить автомобиль мала. Чаще попадаются мотоциклисты, и я ума не приложу, зачем они забираются в такую даль. В 22 километрах перед чекпоинт Чорлу расположен кемп «Караван Троя». Это небольшая страусиная ферма с мотелем и придорожной кофейней, где можно без опасения остановиться на ночь. В этой зоне могут быть конфликты с серыми байкерами, курдской группировкой, которая не первый год занимается поисками золота в районе невысокого хребта Тавр, расположенного чуть севернее, его хорошо видно. Нападают они редко, чаще всего опасаясь карательных акций, но это единственная серьезная опасность на участке, так что советую тебе быть решительным, но осторожным. Мы торопились. Назойливый мелкий и редкий дождь еще не успел превратить глинистую дорогу в вязкую кашу, поэтому скорость была хорошая, уже отвыкли от такой. Но к сгоревшему ранчо я ехал неожиданно долго. Сначала машина почти поднялась на пологий лысый холм без названия. Затем по левой дуге миновала траверзом бесконечный ряд одинаковых карликовых пихт, проехала мимо скального выступа, подозрительно похожего на развалины какого-то замка, и только тогда снова опустилась в прерию, оставив с левой стороны небольшой обрыв. Скоро дорога стала похуже. Не настолько, чтобы у боевой Нивы возникли серьезные проблемы, это заняло какое-то время. Теперь уже справа от меня потянулась песчаная обочина с редкими кустиками, и я свернул прямо на нее, почувствовав, как на неожиданно мягком грунте начали немного вязнуть колеса. Затем, глупо наплевав на осторожность, зашел в вираж прямо по откосу, чуть не забуксовав в прорытой дождевым ручейком канаве. Но все обошлось. Полноприводная Нива вскарабкалась на твердую грунтовую ленту дороги, и я поехал почти прямо на восток, прикидывая, удастся ли вернуться в цивилизацию засветло. «Вижу ранчо», — крикнул Дина, пересевший на пассажирское сиденье. «Теперь за рулем самолично Екатерина Свет Матвеевна, ибо у нас гендерное равноправие, честь надо знать, мужикам пора отдохнуть, а машиной она управляет хорошо, аккуратно, останавливаться не будем», — предупредил я. «Падре, Дина, сутки еще не прошли, а у нас уже целая корзинка приключений», — сказала Селезнева. «Все интересное и ценное, что там могло быть, давно найдено и утащено, а наступить среди головешек на какую-нибудь ядовитую змею или на ржавый гвоздь можно запросто. Вы скучные, как все взрослые, я на вас обиделся», — надулся сынуля. «Гитару тебе в Стамбуле куплю», — пообещал я. «Хорошую, акустическая Gibson J200, самая знаменитая джамба, с чехлом и ремнем, о чем ты?» «Конечно, я уже не обижаюсь. Вот так все просто. Давно хотел гитару купить». Тем не менее, возле сгоревшего ранчо Селезнева машинально снизила скорость, и мы медленно проехали мимо этого странного и печального памятника первопроходцам. Смотреть здесь действительно было ни на что. Между головешек и обгорелых столбов давно выросли деревца и кусты, периметр ограждения еле угадывался. Мрачная аура случившейся когда-то беды давала о себе знать. Жили люди, жили. Вот ведь сущность человеческая, вечная игра в рулетку. Не могут люди унять в себе тягу к активной деятельности, им всегда хочется что-то созидать, пробовать, рисковать. Ведь совсем недавно все мы появились на этой планете со странным названием «Платформа 5», сказать по совести, настоящее освоение планеты еще не началось, а такие памятники и связанные с ними странные, необъяснимые истории уже появились, копятся загадки. Но решать их, распутывать сложные узелки событий, непонятных мотивов и причин некому. Они еще долго будут ждать своих краеведов-энтузиастов и профессиональных историков, которые только и смогут пролить свет на удивительные дела дней минувших, вскрыть и запечатлеть в хронологиях историю движения народов в неизвестности, поведать потомкам о подвижничестве первых людей нового фронтира. Сколько их, фронтиров, уже было в истории человечества? Казалось бы, закончились они, и нет пространства для новых. А нет, нам же остается только молча проехать мимо, оставив на память фото и короткую запись на дефицитных страницах путевого дневника. «Фото не сделали», — крикнул я. «Котя, сдай назад». Вечерело, есть такое вступительное словцо в художественных текстах. Так вот, вокруг, гадство, откровенно вечерело, опилить еще километров 60. Да мы и без подсказок спешили. Возле чистого ручья останавливаться для пополнения запасов питьевой воды не стали, вполне хватает имеющегося запаса. Время уже реально поджимало. Шакалы стаями по обочинам, говорите, огромные голодные волки, выбирающие вымотавшуюся жертву. Никого мы вокруг не видели, ни бизоньих стад, ни антилоп. Нива упрямо катилась к Стамбулу, предлагая всему новому миру подождать. А там и мы подтянемся, чтобы уютно расположиться в тепле и пропустить рюмочку живительного нектара для реставрации нервной системы. Километров за 20 до реки, пить из которой категорически запрещено, в кювете слева от дороги в статусе полный хлам на подвеске лежал неопределенного цвета японский пикап Джимни. Очень редкая вещь. Боковые стекла, в крошево. А вот лобовое аккуратно вытащили. Кишки тоже выдраны с корнями. О сиденьях и говорить не стоит. Даже дверные ручки сперли. Самое неприятное из увиденного – множественные пробоины в бортах от автоматных очередей. Маленький джип люто расстреляли с хорошей кучностью, с короткого расстояния. Значит, из засады. Расстреляли, а потом обобрали до винтика. Такие, брат, дела. Местность чуть холмистая. Что называется, на рельефе много складок местности, Это мешало двигаться быстрее, заставляя всех нервничать. Опа! Вдали показались и тут же погасли слабые огоньки. Опять появились. Экипаж заметил их одновременно, и какое-то время мы азартно спорили о том, кто из нас первый молодец. Конечно же, прямо по курсу тот самый кемп-караван Троя, где есть страусы, кофе, надеюсь, что не только с сахаром, но и с кебабами, и мотель, что бы это ни значило. Я вообще думаю, что в каком-нибудь глухом углу вроде того, где по воле смотрящих оказались евреи, турки назвали бы это место аулом или караван-сараем. Но стамбульский анклав стоит не просто на связующей магистрали, но и на берегу моря, а транзитный статус обязывает. Впрочем, Турция не только азиатская страна, но и европейская, кое-что европейское им не чуждо. Нива заехала в вытянутую вдоль пересохшего ручья лощину, огоньки тут же перестали мигать. Нодина, высунувшись из окна, все еще пытался на этот раз заметить огоньки первым, детский сад. Что-то он все-таки заметил и тут же крикнул. «Стой!» Селезнева на рефлексе остановила машину. Щелкает впереди, падры, похожи на выстрелы. «Да, выпусти-ка меня», озабоченно сказал я. Двигатель работал еле слышно, ровно, ну чисто швейцарские часы, хорошо поработали базельские мастера. Особенно порадовал карбодит, как я по традиции наших автомастерских назвал старого специалиста по топливным системам из фирмы Макса Лернера. Пригнувшись, мы осторожно поднялись наверх. Отсюда огни было видно хорошо, и выстрелы слышно. Я оглянулся. Селезнева уже сама все поняла. Она подкрадывалась к нам, через кусты, выключив перед этим ближний свет и габаритные огни. Все верно, надо не дать обнаружить себя раньше, чем мы сами разберемся в обстановке. Кемп-караван Троя располагался за еле заметным холмом, возле которого дорога делала небольшую петлю. Это позволяло приблизиться к ферме на довольно близкое расстояние незамеченными. Оперативный штаб совещался меньше минуты, все лежало на поверхности, надо что-то решать. В состоянии полной неопределенности оставаться в лощине на ночь нельзя, место крайне неудобное и опасное, а двигаться мы можем только вперед, обратной дороги нет. Небо затянуто облаками, впереди ночь, хоть выколи глаза. Дина, тяни сюда антенный провод. Я наблюдаю отсюда, вы пытаетесь установить связь с фермой, рация у хозяев наверняка есть. Если там что-то случилось, они попытаются вызвать чекпоинт Чёрлу. Стучитесь на первых двух каналах, дальше обычно не лезут. Выстрелы продолжали безобидно щелкать. Ну, что там могло случиться? Шли минуты. Пока не получается. Связь плохая, помехи. Крикнула из открытой двери Екатерина. Стучитесь. Можно было предположить нападение тех самых неведомых турецких волков, возжелавших страусятины, если бы не пара коротких автоматных очередей. Нет, определенно это нападение, извне или внутренний инцидент. Есть связь. Но шуршит, возвестила котя. Через пару минут оба вскарабкались на гребень. Значит, так, чуть захлебываясь от волнения, начала рассказывать Екатерина. Это нападение, осада. Напавших вроде бы не меньше пяти, бандиты приехали на скутерах или мотоциклах. Фермеры пока отбиваются. Хозяина зовут Халил Чимберджи, он просит помощи. Что будем делать? Легко. По-русски лихо изъявил готовность вписаться мой парень. Прекращай, давай. Легкий какой, поморщился я. Если они захватят ранчо. Екатерина Матвеевна, я готов. Мне на трассах всегда люди помогали, а я им. Но такое решение принимать только вам, извините. Не так-то просто принять решение в такой ситуации, но без этого начальник не начальник. Помогаем. Выдохнула Селезнева. На этом все, дальше командуй сам. Ну, что? Подбираемся аккуратно, машину в какой-то момент оставим Катрин, она будет на связи с фермой. Дина, только пулевыми для начала, пусть пожужжит над башками. Надеюсь, отпугнем их. Дальше работаешь из парабеллума, говорят, он точный. Вот и проверим, мать его. В целом же действуем по обстановке, такая наша дислокация. Поехали. На минимальной скорости Екатерина в накрывающей округу темноте медленно подкрадывалась к Трое. Стрельба не прекращалась. Наоборот, плотность огня возросла, лупили все. Доехав до поворота, за которым экипаж оказался почти у самого поселения, машина остановилась. «Держи связь, жди нас», — наказал я, уже выбравшись наружу с автоматом. «И прошу тебя, Кать, не надо встревать в мужское дело. Ты — глава дипломатической миссии. Отсюда поле боя было видно отлично, подобрались мы даже ближе, чем я рассчитывал. Метров 120. Серьезно воевали?» Собственно, двое. Один злодей с длинной винтовкой, марку которой я даже не пытался определить, а вот второй явно с Калашниковым. Серьезное вооружение у хлопцев. Эти били неторопливо и прицельно, не давая хозяевам высунуться. Остальная троица расположилась чуть дальше, беспорядочно и без особого успеха обстреливая вытянутое одноэтажное здание фермы из обычных, похоже, охотничьих двустволок. Тем не менее, они постепенно подбирались все ближе к подворью, готовясь к решающему штурму. И он начнется, как только главным стрелкам удастся свалить кого-нибудь из хозяев, рванут под шоковую ситуацию. «Так, я ударю по этой паре, а ты по обезьянам с ружьями. Падре, давай вместе по главным», — возразил Дина. «Так надежней. Это дерьмо без старших само убежит, я знаю». «Хорошо», — кивнул я, тщательно прицеливаясь. И тихо добавил, «начали». Сбоку загрохотало, как в кузнечном цехе. Я бил частыми тройками, изо всех сил стараясь как можно быстрее выравнивать прицел. Первый магазин вылетел моментально, от волнения не сразу попал вторым в приемник. Дав пару очередей, оставшуюся половину магазина выпустил по охотникам, хотя особой необходимости в том не было. Сыну оказался прав на 100%, только заподозрив, что оба главных стрелка прекратили огонь, приуныв конкретно, хотя это было именно так. Троица быстро подняла с земли какие-то мопеды и с завидной скоростью пошла в отрыв, быстро скрываясь с места преступления. Дина опустил ружье, и теперь размеренно стрелял из пистолета по лежащим телам. «Хватит, сынка, не зверей, береги патроны». Стрельба стихла. «Передай Селезневой, чтобы связалась с фермой и сообщила. Нападение отражено, хватит стрелять, скоро приедем, и подгоняйте сюда машину». Смотреть на трупы Екатерина Матвеевна, конечно же, не пошла. Сидела на водительском месте, то и дело подавала знаки, поторапливала. Пока Дина профессионально производил шмон, вытаскивая из карманов и рюкзаков личные документы, деньги и прочее, я осматривал трофейное оружие. Винтовка была прилично повреждена попаданием пули из ППС, зато автомат невредим. Я присмотрелся. Оказалось, что это изделие из страны болгарского перца и короля российской эстрады, которая не осталась в стороне от производства клонов Калашниковых. Старый добрый АКМ в калибре 7,62-39 мм с классическим деревянным прикладом выглядел, как новенький. Выпущен давненько, но со складов длительного хранения смотрящие его подняли совсем недавно. Оба ствола и наличные патроны я положил в багажник. Винтовку отдам хозяину ранчо, отремонтировать ее несложно. «Падре, один мотоцикл цел, а второй не совсем», — раздался виноватый голос Дина. Я подошел. «Не, братцы, это не моя работа». Тяжелая пуля Гуаланди буквально разворотила переднюю вилку. «Ты хорошо стрелял, сыночка», — признал я. Дина пожал плечами и промолчал. «Если без лирики, то это обычные макики белого цвета с претензией на легкие мотоциклы от турецкой фирмы Куба Мотор CG50 Pro. Четырехтактный двигатель с воздушным охлаждением где-то на 50 кубиков, пятиступенчатая КПП, шины разного размера, переднее колесо с дисковыми тормозами, заднее с барабанными, багажник с дугой, окаймляющий второе посадочное место, все хорошо знакомо по китайцам. Зато есть стильная квадратная оптика с большими поворотниками и световозвращателями по бокам. Задний фонарь тоже довольно внушительный для столь скромной техники, приятный дизайн. Тем не менее, весит он сотню килограммов, не меньше. Что решил, падре? Голос сына отвлек меня от созерцания. Винтовку и поврежденный макик отдадим хозяину, целый забираем. Тебе он нравится? Мне, не поверил своему Шамдина. Кому же еще? С бою взято, значит, свято, запомни это правило. Гитара отменяется? Причем тут гитара? Это другое. Ошалевший от водопада ништяков Адаттатэч мокнул меня в щеку, и мы принялись с руганью заталкивать трофеи на прицеп. По мере приближения к ферме в полутьме проявлялись детали планировки и особенности общего вида и духа провинциального объекта под названием «Кэмп-караван Троя». Трактор и легковая машина. Два больших амбара, в одном из которых живут страусы, три сарая поменьше. Да, здесь есть чем поживиться. Впечатляла большая площадь хозяйства за крепкой оградой, как и солидное здание с центральным крыльцом и парой декоративных деревьев сбоку. Пристройка пониже с окнами в рядок, наверное, и есть мотель. Глухо гавкали собаки на привязи, молчавшие в тряпочку во время пальбы. Заметив приближение Нивы, хозяева включили всю имеющуюся иллюминацию. Ярко заполыхала стильная вывеска с красивой надписью «Трой». Весь гарнизон встречал нас возле распахнутых ворот. Глава семейства с супругой, дочь чуть постарше Дина, и два пацана Погодка, года на 3 младше моего Орла. Халил Чимберджи, владелец фермы, выглядел совсем не так, как мне представлялось. Невысокий, худощавый, с вытянутым европейским лицом, он ничуть не напоминал торгаша с турецкого базара или прилипалу с бубликами на голове в порту Анталии. Екатерина Матвеевна представила нас, коротко рассказала, как было дело, а я добавил, что поврежденный мотоцикл и винтовку отдаем им в качестве компенсации морального ущерба и в знак русско-турецкой дружбы, починить их нетрудно. А вот тела оставили на месте, так как возиться с ними времени нет. На что Чимберджи пренебрежительно махнул рукой, сказав, что завтра уберут сами, бывает в фермерской жизни и такое. Семья держалась с достоинством. Они не рассыпались в благодарностях с поклонами, а отвечали на помощь сердечно и искренне. «Вы для нас самые уважаемые гости, поэтому мы вас не отпустим. Скоро будут готовы кебабы на гриле и все, что положено. Располагайтесь в мотеле. Дорога на Чорлу отличная, с утра доберетесь за час. Блин, вообще-то, мне очень хотелось побыстрее завершить этот тыгыдым-шутер и оказаться в нормальном городе, где нет пещерников, бешеных лосей и моторизованных бандитов, расстреливающих на трассе автомобили, и можно хоть чуть-чуть отдохнуть от ответственности за жизнь и здоровье своих подопечных. Я посмотрел на напарников. Дина то и дело стрелял глазами в сторону дочки-красавицы, а братья не сводили глаз с его боевой косухи с запылившимися блестяшками и осторожно дотрагивались до кобуры парабеллума. «Слушайте, ребята, тут всего час ходу, возьмем что-нибудь с собой». «А по дороге?» – начал я. «Нет», – решительно перебила меня Екатерина Свет Матвеевна. «Хватит с меня этого чертового по дороге. Я смертельно устала. Я вообще удивляюсь, как мне удалось все это выдержать. И еще, город наверняка большой, интересный, знакомиться с ним лучше не в полуобморочном состоянии и в темноте. Так что давай договоримся. Сейчас мы отдыхаем, заслужили, честное слово». Она вздохнула и уже тише добавила. «Стамбул, Макс, это совсем другая история.